«Опрокидывай котлы!» — ревели янычары. 8000 человек изо всех сил колотили в медные миски, и этим страшным шумом наполнились мрачные янычарские казармы. Пространство вокруг Атмейдана, султанский дворец Топкапы, весь Стамбул. Дворцовая челядь разбежалась. Капиджи удирали от ворот, которые должны были охранять. В гареме одолиски перепуганно накрывали головы подушками, чтобы не слышать этого ужасающего грохота. Мгновенно опустели улицы. Купцы на базарах закрывали свои лавки. Ремесленники запирали мастерские. И понесся пугливый, тревожный шепот по всему Стамбулу. «Казан, Калдырмак, опрокидывай котлы!» Как на погибель завыли псы. А потом с диким воем выкатилась из казарм живая зловещая волна и залила Стамбул до самых краев разрушением, грабежами, уничтожением, огнем и смертью. Все кипело на янычарском дворе Топкапы. Янычары рвались во врата блаженства, которые охраняли белые евнухи. Кричали: «Доберемся и туда, выволочим за косы проклятую ведьму, околдовавшую нашего султана». Буйствовали вокруг дворца Ибрагима, нахально завладевшего их отцом родным, падишахом. Затем разбежались по Стамбулу, грабили базары, еврейский участок Чифутани, снова ломились в пышно разукрашенные врата блаженства, посылая проклятие Гиурке, которая рожает их царственному повелителю недоносков. Неделю находился Стамбул во власти разбушевавшихся янычар. Джелепы, снабжавшие город овцами и коровами, боялись сунуться в ворота Стамбула. Погас огонь под огромными медными котлами на султанских кухнях. Гаремницы питались одними сладостями из припасов, найденных в кладовых евнухов. Хурем не выходила из своего покоя. Не побежала ни к Валиде или к Кизляр-аге, не просила ничьей помощи, не умоляла никого, не проявляла ни страха, ни отчаяния. Жестоко распекала служанок, обрушивалась на неповоротливых евнухов, обнимала своих деток, брала на руки то одного, то другого, целовала, приговаривала мысленно: «Мои дети, султанские дети, детоньки мои, детоньки». Хатиджа ночью убежала из своего дворца и с трудом могла добраться до летнего султанского сирая в Кара-Агаче. Сулейман уже несколько месяцев пребывал на охоте близ Эдирны. Услышав о янычарском мятеже, он прекратил охоту, но не возвратился в Стамбул, а отправился в Селеврию, сел на свой султанский барк с золотым драконом на носу и стал прогуливаться в Дарданеллах, созерцая гористые берега, бурые, понурые и пустынные, как кладбище. Янычары в больших галерах поплыли султану навстречу и принялись кричать, что он должен ему платить за 3 года службы и вернуть свою отеческую благосклонность, о которой давно забыл из-за этого подлого грека Ибрагима и окаянной ведьмы, губящей его драгоценную жизнь своими чарами. Султан не захотел разговаривать с мятежниками. Велел ждать возвращения великого визиря из Египта, куда тот отправился за деньгами. Тогда янычары бросились к визирю Аяс-паше, надеясь, что он заступится за них перед султаном. Но что мог сделать этот человек, который не способен был связать двух слов, и единственное, что умел, это размахивать саблей под стенами вражеской крепости.